Ну, во-первых, никто не знает туда дороги. Но, во-вторых, там, где тысяча лет не ступала нога человека, могут поселиться другие жильцы. Возможно, человеку с гиманом на шее там безопасно, но и ему нужно что-то есть и пить. Он вдруг повернулся к Маре. «А что думает наша юная соратница?» «Я бы пряталась в публичном доме», — сказала Мара. «Неплохо. Там стали искать в последнюю очередь. Однако уже искали. В борделях. В бедных кварталах, где народ простой и бесхитростный, там со старинным рвением почитают трон как нечто святое и охотно спрятали бы королевскую дочку. Искали даже на дворцовой кухне. Увы, есть только одна ниточка. Покойный Данаби, его сослуживцы написали в Глан. По тамошним обычаям родственники по клану не мстят за убитых на войне или в честном поединке, но обязаны отомстить за убитого подло, коварно. Двое братьев Данаби, как мне удалось установить, плывут в Ранеро. Прибыв сюда, они примутся искать убийцу. «И будут искать год», — хмуро сказал Сварог. «Ну что же, остается взглянуть на то, что обретается вместо Делия. Нам трудно будет попасть во дворец?» «Днем нет ничего проще», — сказала графиня. «Если нужно, я немедленно еду туда и беру вас с собой. Только одеться следует побогаче, понятно?» «Черт, у меня же нет баронской короны». «Полтора года назад этикет слегка изменили», — сказала графиня. «Теперь корона нужна только на больших приемах. У вас есть другая одежда?» «Конечно, вот только что там обо мне подумают и за кого примут?» «То есть как это за кого?» — удивилась графиня. «За моего нового любовника, естественно. А мой новый любовник — явление столь же обыкновенное, как полицейский на перекрестке». Мне случалось появляться во дворце и в сопровождении несравненно более экзотических личностей. Боюсь вас огорчить, но вы рядом со мной будете выглядеть скучнейшей деталью пейзажа. Я прикажу заложить коляску? — Приказывайте, — сказал Сварог. Графиня выпорхнула за дверь, протектор поклонился Сварогу и степенно вышел следом. Избегая встречаться взглядом с Марой, Сварог потянулся к невесомой рюмке, но, испугавшись, что она разлетится в руке, подхватил бутылку и с давней сноровкой сделал добрый глоток прямо из горлышка. В голове молниями вспыхивали лихие фантастические планы. Вот он с помощью уличного фонаря и местного аналога азбуки Морзе сообщает Гаудину о случившемся. Вот он врывается в тронный зал и кричит королю: «Да ты присмотрись получше, кого пригрел на груди!» Потом он взял себя в руки и скрупулезно перебрал в памяти все, чему его научили, вернее, запихнули в голову, это умение готовеньким. Его обучили, как с помощью третьего глаза увидеть за внешним обликом подлинную сущность, присутствие черной магии и нечистой силы, будь таковое имеет место. Обучили отводить глаза окружающим, так что тем казалось, будто Сварог стал невидимым или преспокойно уходит. Обучили лечить наложением рук раны от любого здешнего оружия, и даже смертельные, если приступить немедленно и у пациента не задет мозг. Обучили безошибочно распознавать, когда человек говорит правду, а когда лжет. Мгновенно освоить обращение с любым механическим агрегатом. А вдруг понадобится удирать от погони на паровозе, или, берем более прозаичный случай, чинить корабельную паровую машину, — сказал Брагерт. Гаудин сначала скептически покрутил головой, но, подумав, согласился. Чуять опасность, правда, представала она не в конкретном образе, а в неосязаемом виде грубо, остро входившего в сознание предчувствия беды, неузнаваемо изменять свой облик и облик других с помощью весьма нехитрой магии, словно бы надевать маску. Правда, следовало сторониться зеркал, беспощадно отражавших истинное лицо.